После долгих размышлений и разговоров с родителями и тренером, Андрей решил поступать в институт, но самбо бросать не собирался. Он планировал продолжать тренировки и участвовать в соревнованиях. Андрей поступил в Московский автомеханический институт. Учеба давалась нелегко, особенно в первый год. Приходилось совмещать занятия с тренировками, часто засиживаясь над учебниками до поздней ночи. Но навыки, приобретенные за годы занятий самбо, дисциплина, умение концентрироваться, стремление к цели, помогали ему и в учебе. Сейчас Андрею исполнилось 19 лет, он уже был студентом второго курса и продолжал выступать на соревнованиях. Мы начали кружить по ковру, прощупывая друг друга. Корнеев двигался легко, словно танцевал. Я старался не упускать его из виду, готовый к любой атаке. Первым пошел в наступление он. Резкий рывок, попытка захвата. Я успел среагировать, уйти в сторону. Корнеев не стал затягивать, сразу же предпринял еще одну попытку. На этот раз ему удалось ухватить меня за рукав. Я почувствовал, как он тянет меня на себя, пытаясь вывести из равновесия. Инстинктивно напряг мышцы, сопротивляясь. Поддаваться я не собирался. Надо просто ждать момента для контратаки. Корнеев продолжал давить. Я чувствовал его силу. Он явно рассчитывал измотать меня, заставить ошибиться. Интересный тип. Чувствуется, что не первый год в нашем деле. Улучив момент, я резко дернулся в сторону. Корнеев на мгновение потерял баланс. Этого хватило. Я рванулся вперед, проводя бросок через бедро. Но соперник оказался к этому готов. Он успел сгруппироваться и, хоть и упал на ковер, тут же откатился в сторону. Я не успел закрепить преимущество. Мы снова оказались на ногах, глядя друг на друга. Я видел, как в глазах Корнеева мелькнуло уважение. Он тоже понял, что легкой победы не будет. Я чувствовал, как начинают гореть мышцы. Дыхание становилось тяжелее, но нужно выдержать, дождаться его ошибки. Она случилась, когда Корнеев попытался провести переднюю подножку, но сделал это чуть медленнее, чем следовало. Потому что устал, я успел среагировать. Ушел от подсечки и тут же провел контрприем. Зацепил ногу Корнеева, одновременно толкая его в плечо. Он потерял равновесие и начал падать. Я не упустил момент. Упал вместе с ним, заламывая руку. Корнеев попытался вывернуться, но я держал крепко. Болевой на локоть. Краем глаза я видел, как судья внимательно следит за нами. Еще чуть-чуть, и можно будет праздновать победу. Но Корнеев оказался упрямым. Он терпел боль, не сдаваясь. Я усилил давление, балансируя на грани. Нельзя было перестараться и травмировать соперника. Прошло всего пару секунд. Наконец, Корнеев хлопнул свободной рукой по ковру. Сдался. Свисток судьи. Победа. Я отпустил руку соперника и поднялся. Голова немного кружилась от напряжения. Я протянул руку Корнееву, помогая встать. «Хорошая схватка», — сказал он, пожимая мою ладонь. Я кивнул, не в силах пока говорить. Рефери поднял мою руку, объявляя победителем. С трибун доносились аплодисменты. Я искал глазами Ольгу, но не видел ее. Я посмотрел в сторону своей команды. Ребята улыбались, показывая большие пальцы. Степаныч одобрительно кивнул, но я видел, что в его взгляде промелькнуло беспокойство. Он думал о том же, о чем и я. Следующий бой может быть с Хари. Я сошел с ковра на нетвердых ногах. Усталость накатывала волнами. Борька тут же подскочил ко мне, протягивая бутылку с водой. «Молодец!» – воскликнул он. «Здорово ты его уделал!» Я жадно глотал воду, чувствуя, как она освежает пересохшее горло. Краем глаза заметил, как Степаныч разговаривает с каким-то мужчиной, судя по всему, тренером Корнеева. «Как там суслик?» – спросил я Борьку, вспомнив о пострадавшем товарище. «Он и вправду не пострадал, нормально», – кивнул Боря. «Здешний медик подтвердил, что серьезных повреждений нет». Просто небольшое растяжение есть, неделю-другую придется поберечься. Я кивнул, чувствуя облегчение, хоть какая-то хорошая новость. А как тогда объяснить его боль, его вопли и крики? А что там с другими нашими? Поинтересовался я, когда будут выступать. Крабов, конечно, выиграл, сообщил Борька. А вот Пряхин уступил. Жаль, конечно, но соперник попался очень сильный. Я вздохнул. Не везет Пряхину в последнее время. Надеюсь, справится. Любые соревнования – это не только победы, но и поражения. Главное – сделать правильные выводы и двигаться дальше. К нам подошел Степаныч. Он пихнул меня в плечо. «Хорошо поборолся», – сказал он. «Но расслабляться рано. Впереди еще минимум один бой». Я понял, что он имеет в виду. Харя, как думаете, у меня есть шансы? Тревожно спросил я, глядя тренеру в глаза. Сам я в этом не сомневался, но посмотрим, что скажет тренер. Степаныч на секунду задумался. Шанс есть всегда, наконец произнес он. Уф, хороший ответ. Хотя я думал, что он сейчас начнет ругаться. Главное, правильно им воспользоваться. Пойдем, обсудим тактику. Мы отошли в сторону. Я чувствовал, как против воли внутри нарастает нервное напряжение. Предстоящий бой с Харей волновал куда больше, чем все предыдущие схватки. Хотя я был уверен, что справлюсь с ним. Слушай внимательно, начал Степаныч. У Хари есть свои слабости. Он силен, техничен, но иногда теряет концентрацию. Особенно если что-то идет не по его плану. Я впитывал каждое слово. От этого могло зависеть очень многое. Твоя задача – сбить его с толку, продолжал тренер. Делай неожиданные движения, меняй темп, не дай ему навязать свою игру. Я кивнул. Звучало логично, хотя и непросто. Хотя, честно говоря, я бы не отказался услышать что-то поконкретнее. И самое главное, Степаныч посмотрел мне прямо в глаза. Не бойся его. Да, он опасен. Да, он травмировал многих. Но ты не хуже. Ты можешь его победить. По идее, я и так в этом не сомневался. Но Степаныч впервые старался мне помочь. Это дорогого стоит. Я понял, сказал я. Спасибо, Олег Степанович. Тренер похлопал меня по плечу. Иди, отдохни пока. Скоро узнаем, с кем тебе предстоит бороться в следующем круге. Я вернулся к ребятам. Они о чем-то оживленно спорили, но при моем появлении замолчали. Что обсуждаете? Поинтересовался я. Борька замялся. Да так, ничего особенного. Я понял, что они говорили обо мне и возможной схватке с Харей. Видимо, не хотели меня нервировать. Ладно вам, усмехнулся я. Настало время для очередного теста. Я же не маленький. Понимаю, что всех волнует предстоящий бой. Ребята переглянулись. Мы за тебя болеем, сказал Пряхин. Ты сможешь его одолеть. Главное, не поддавайся на провокации, добавил Крабов. Он любит выводить соперников из себя. Я кивнул, принимая советы. Было приятно чувствовать поддержку команды. В этот момент к нам подошел Суслик. Он все еще придерживал руку, но выглядел уже лучше. «Ну что, готов надрать задницу этому придурку?» – спросил он с усмешкой. Я улыбнулся в ответ. «Рыжий всегда умел поднять настроение. Сделаю все возможное», – ответил я. Мы еще немного поболтали, обсуждая прошедшие бои и делясь впечатлениями. Я чувствовал, как постепенно восстанавливаются силы. Усталость уходила, уступая место предвкушению. Наконец, прозвучало объявление о следующем круге соревнований. Мы все замерли, ожидая оглашения пар. Организатор начал зачитывать фамилии. Я ждал, затаив дыхание. И вот, Кабрин, Шутов, Кабрин тоже наш. Интересный будет поединок. Но я сейчас собирался отправиться на обед. Тем более, что Оля подбежала ко мне и снова поцеловала. Поздравляю, милый, ты отлично дрался. Ну вот, теперь я могу устроить небольшой перерыв на обед и отдохнуть в обществе красивой девушки. Глава 5. Перед схваткой. Я вышел из спортзала, щурясь от яркого солнца. Июньская жара обволакивала, словно тяжелое одеяло. Пот еще не успел высохнуть после тренировки, и майка неприятно липла к спине. Оля шла рядом, ее каблуки цокали по потрескавшемуся асфальту. «Давай устроим пикник», – предложила она, доставая из потертой кожаной сумки сверток. Я кивнул, и мы направились к небольшому скверу рядом со стадионом. Мы расположились на пожухлой траве под старым дубом. Кора дерева была испещрена инициалами и сердечками, следами чужих историй любви. Оля расстелила на земле газету «Правда». Передовица кричала о достижениях очередной пятилетки. «Как думаешь, у тебя есть шансы на победу?» – спросила Оля, протягивая мне бутерброд с докторской колбасой. Хлеб немного зачерствел, но я был слишком голоден, чтобы обращать на это внимание. Вообще-то, вопрос тоже с подковыркой. Хотя Оля гораздо больше болеет за меня, чем Борька. Может, тоже ее проверить? Конечно, ответил я с набитым ртом. Я в отличной форме. Тренер говорит, что у меня есть все шансы попасть в сборную города. Оля задумчиво посмотрела на меня. В ее зеленых глазах отражалось предвечернее солнце. А потом что? Может, пора задуматься о будущем? Ну вот, это то, о чем я говорил. Я почувствовал, как напряглись мышцы живота. Этот разговор возникал в последнее время все чаще. «Давай не сейчас, Оль, у меня соревнование на носу», — попытался я перевести тему. Оля вздохнула и достала термос с компотом. Фарфоровые кружки глухо ударились друг о друга. «Знаешь, моя мама в моем возрасте уже меня родила». Я отложил недоеденный бутерброд. Аппетит пропал. «Ну вот, приехали. У нас был такой разговор неделю назад, но тогда мне удалось съехать на другую тему. Я не думал, что девушка захочет продолжать его именно сегодня. Черт, она же понимает, что мне надо сосредоточиться на соревнованиях, а не на вопросе о женитьбе. Оль, я только закончил институт. У меня вся карьера впереди. Спортивная карьера. А я старше тебя на 4 года», тихо сказала Оля. «Я не хочу быть старой девой». «Это да. В нынешние времена принято выходить замуж пораньше. Не то что в 21 веке». Мимо прошли пионеры с горными. Их веселые голоса резко контрастировали с напряженной атмосферой нашего разговора. «Послушай, Оля», — начал я, чувствуя, как пересохло в горле. «Я люблю тебя, правда, но сейчас не время для семьи. Мне нужно сосредоточиться на спорте». Оля поджала губы. «А когда будет время, Витя? Когда тебе будет 30 или 40? Ну зачем ты так?» Я попытался взять девушку за руку, но она отдернула ее. «Просто нужно немного подождать. Я слишком долго жду». В голосе Оли зазвучали слезы. «Ты даже познакомить меня с родителями не хочешь». Я почувствовал, как внутри нарастает раздражение. «Потому что они не поймут. Ты старше меня, пропадаешь с дежурствами в больнице». Лицо Оли побледнело. «Так вот в чем дело. Я недостаточно хороша для чемпиона. Упс, я имел в виду немного другое». Девушка начала собирать остатки еды обратно в сумку. Все исчезло в сумке за считанные секунды. «Знаешь что, Витя», — сказала она, поднимаясь. Песок и травинки прилипли к юбке. «Может, тебе стоит подумать, чего ты хочешь от жизни, кроме медалей, и не морочить другим людям голову». Она развернулась и быстро пошла прочь. Я остался сидеть на газете, глядя ей вслед. Стройная фигура девушки постепенно уменьшалась, пока не скрылась за углом здания. Мимо проехал грузовик. Его дребезжание нарушило тишину, повисшую после ухода Оли. Я посмотрел на часы. До следующего поединка оставалось меньше четверти часа. Медленно поднявшись, я сложил газету и побрел обратно к стадиону. Ноги были тяжелыми, словно налитыми свинцом. Проходя мимо агитационного стенда, я остановился. На плакате красовалась «Счастливая советская семья». «Крепкая семья – основа государства», – гласила надпись. Вернувшись в раздевалку, я переоделся в самбовку. Знакомый запах пота и кожи ударил в нос. Товарищи по команде обсуждали предстоящие схватки, но я едва их слышал. «Эй, волчара, ты чего такой хмурый?» – окликнул меня суслик. «Неужели Олька бросила?» Я только махнул рукой. «А ведь, пожалуй, действительно бросила. Все нормально». Степаныч зашел в раздевалку. «Звеньев, ты готов?» «Через 5 минут на ковер». Я затянул пояс. Пальцы работали механически, повторяя движения, отработанные сотни раз. Выходя из раздевалки, я бросил взгляд на трибуны. Место, где до этого сидела Оля, пустовало. Вот надо было ей устраивать эти разборки именно сегодня, когда голова у меня занята чем угодно, но только не брачными планами. Я подошел к краю ковра и сел возле трибуны. Не заметил, как рядом очутился Борька. «А где Оля?» — тут же спросил он. «Уже ушла на работу, так быстро». Мимо нас, грузно переваливаясь, прошел Звеньев. В бой пошли тяжелые веса. Ему противостоял некий Игорь Бычков из секции «Железнодорожники». Борцы вышли на ковер, поприветствовали друг друга традиционным рукопожатием. Оба борца в отличной форме. Рефери дал свисток к началу поединка. Борцы сразу встали в правостороннюю стойку, внимательно наблюдая за друг другом. Звеньев сразу же попытался захватить рукава Игоря под локтями, но тот ловко уклонился, сделав шаг назад. Впрочем, долго противник не сидел без дела. У него агрессивная манера борьбы. Бычков тут же шагнул вперед, тоже схватил Звеньева и попытался бросить через бедро. Однако Звеньев, ожидавший такого развития события и хорошо натасканный Степанычем, успешно блокировал атаку, используя свой вес и низкий центр тяжести. Борцы продолжали кружить по ковру, обмениваясь захватами и пытаясь найти слабые места в защите противника. Судя по всему, Звеньев решил измотать соперника, позволяя Бычкову тратить силы на безуспешные атаки. Так прошла 1 минута, потом 2. Борцы до сих пор не уронили друг друга, просто двигались туда-сюда, часто заходя за границу и по свистку рефери откатываясь обратно в середину ковра. На 3-й минуте схватки я заметил, что Бычков начал уставать. Вроде бы, Звеньев тоже заметил это. Степаныч заставлял его много двигаться в последнее время, поднимать дыхалку. Поэтому нашему Звеньеву схватка давалась легче, чем его сопернику. Движения противника стали менее точными, а дыхание участилось. Звеньев понял, что настал момент для решительных действий. Я это тоже понял, заметив, как он слегка опустил корпус и выставил руки еще дальше. Да, эту привычку я заметил у него еще со времен тренировок в зале. Улучив момент, когда Бычков оказался в узкой фронтальной стойке с наклоненным вперед туловищем, Звеньев решил провести переднюю подсечку. Он сделал шаг правой ногой вперед, повернул носок внутрь и поставил ногу у носка левой ноги противника. Потом молниеносно схватил куртку Бычкова под локтями и сильно рванул руками влево и вверх, словно пытаясь перебросить противника через свое левое плечо. Соперник не ожидал такой неожиданной резвости и привстал на носки, пытаясь сохранить равновесие. В этот критический момент Звеньев продолжил рывок руками, усиливая его прогибом туловища. Одновременно он выполнил подсечку пальцами левой подошвы в правый подъем Бычкова. Движение было точным и мощным, месяцы тренировок не прошли даром. Игорь, потеряв опору, начал падать. Звеньев, помня о технике безопасности, поддерживал соперника рукой за рукав, обеспечивая страховку. Бычков упал на левый бок. Судья зафиксировал чистый бросок, присудив Звеньеву победные баллы. Многие в зале зааплодировали, оценив ловкость проведенного приема. Однако схватка еще не окончена. Бычков, демонстрируя отличную физическую подготовку, быстро вскочил и снова занял защитную стойку. Звеньев, воодушевленный успешной атакой, попытался развить успех. Он опять попытался провести переднюю подсечку, но на этот раз Игорь был готов. Он успешно заблокировал атаку и провел контрприем, собираясь бросить Звеньева через спину. Однако Артем, используя свой вес и хорошую технику, сумел устоять. Теперь схватка продолжалась в напряженном темпе. Оба самбиста демонстрировали неплохую технику и тактику. Звеньев пытался использовать различные варианты подсечек, боковую, заднюю, изнутри, но Бычков, помня о предыдущем успехе соперника, внимательно следил за его ногами и успешно защищался. «Эх, Тема, забудь о подсечках, что ты на них зациклился. Попробуй теперь что-то новенькое, снова неожиданное для соперника. По большому счету, у тебя и так преимущество по очкам, надо просто удерживать оборону и не давать себя обогнать, тогда победа в кармане». Но Звеньев все равно упрямо продолжал атаковать снизу. Степаныч тоже кричал ему: «Держи оборону, защищайся». Однако Звеньев продолжал наскакивать на противника. К окончанию схватки усталость начала сказываться на обоих борцах. Их движения стали менее резкими, а атаки – более предсказуемыми. Однако ни один из них не собирался сдаваться. Все-таки тяжеловесам труднее сохранять быстрый темп. Тогда Звеньев, понимая, что время поединка подходит к концу, решил рискнуть. Он намеренно позволил Бычкову провести атаку, слегка поддавшись вперед. Игорь, увидев кажущуюся возможность, опять попытался провести бросок через бедро. Между прочим, он тоже зациклился на этих атаках. Оба борца почему-то однообразные, но это была ловушка. В момент, когда Бычков перенес вес на одну ногу для проведения броска, Звеньев молниеносно выполнил переднюю подсечку. Он сделал подбив в подъем правой ноги Игоря. Одновременно усилил рывок поворотом головы и плеч влево, прогибом туловища и выпрямлением опорной ноги. Но тут наш борец слегка ошибся. Допустил малюсенькую, но существенную оплошность. Видимо, слишком торопился или устал. Подсечка делается с опорой на одну ногу. Другая нога двигается в воздухе. Именно ею проводится прием. Она может делать высекающие, преграждающее или подкидывающее движение. Ею не надо рубить ногу противника, как топором. Это не подбив и тем более не удар. Задача подсечки – это просто поставить преграду сопернику, остановить его шаг, одновременно цеплять его дальше сверху, как будто он поскользнулся, и ловко подкинуть его ноги. Аккуратно и спокойно, не надо устраивать соревнования канадских лесорубов. Если во время подсечки слышен удар ноги об ногу, то это не подсечка. Делается подошвой борцовки в районном пальцев ног. Однако иногда по неопытности или по ошибке подсечку делают по ноге внутренней частью стопы или подошвой ближе к пятке. Это влияет на качество исполнения приема. Иногда может привести к фатальным последствиям, что и случилось в нашем случае. Подсечка получилась слабая. Бычков успел убрать ногу, буквально отдернул ее, выровнялся, рванул Звеньева в сторону, вывел из равновесия и тут же провел бросок через бедро, свой коронный, видимо, прием. У каждого борца есть в арсенале такие любимые методы, те, что получаются лучше всего. Сейчас у Бычкова получился бросок через бедро, самый простой, мощный и всем известный прием. Звеньев, не ожидавший такого развития событий, потерял равновесие, полетел в воздухе через Бычкова и упал на маты. Бычков, следуя за ним, тут же набросился на нашего поверженного друга и зафиксировал удержание. Звеньев пытался вырваться, извивался, пытался создать мост, использовал различные техники ухода с удержания. Но Бычков крепко держал захват, не давая нашему борцу ни единого шанса. «Вот зараза», — сказал рядом Суслик. «Это как так получилось, а? У него же все хорошо шло, вроде бы. Ну как, а вот так, я же говорил, надо менять тактику». Видимо, Звеньев уже устал. Я уже замечал за ним такое. Во время тренировочных схваток, когда он устает, то перестает думать. Просто пытается сделать одно и то же. Просто тупо реализует один прием. Продавливает грубой силой. Когда сражается с менее опытными, то получается, а когда с более, то по-разному, могут и наказать. Вот как сейчас случилось. Свисток рефери. Бедолага Звеньев поднялся с ковра, стоял, опустив голову. На него было жалко смотреть. Я случайно глянул на Степаныча. Тренер стоял, сжимая кулаки, красный, как рак, смотрел на Звеньева. Видимо, тоже считал, что Артем упустил победу из рук, хотя она была так близка. Сейчас он устроит парню головомойку, когда тот вернется. Повернувшись к судьям, рефери поднял руку Бычкова. Его соратники по секции разразились радостными криками. Тренер поднял руки вверх. Кто-то оглушительно засвистел. На их месте должны быть мы. Должны были праздновать победу Звеньева. Вроде бы все шло к этому. Но в борьбе, как в жизни, нельзя расслабляться, даже когда уверен в победе. Все может измениться за доли секунды. Опустив голову, наш великан вернулся к нам. Степаныч ничего не сказал, лишь потрепал по плечу, не стал ругаться. Видимо, все-таки пожалел. Впрочем, это не значит, что на следующей тренировке, во время разбора ошибок на турнире, он не выдаст Звеньеву по полной, разложит все по полочкам. И вот тогда он не пожалеет здоровяка. Ладно, мы все тоже подошли к Артему. Похлопали по спине, утешили. Ладно, Тема, не расстраивайся, еще победишь, все впереди, и другие, тому подобные слова, которые вроде бы должны смягчить горечь поражения, хотя иногда от таких хочется бежать подальше. Я, например, не люблю таких слов поддержки, еще с прошлой жизни. Они, наоборот, меня раздражают, отвлекают и мешают. Я понимаю, что сам виноват и что мне надо просто в следующий раз выложиться больше, но Звеньеву, вроде, помогло. Он слегка приободрился и улыбнулся, поэтому я тоже потрепал его по плечу. Все в порядке. Главное, не победа, а участие. Очередная гребаная ложь. Именно победа и есть самое главное, ради чего стоит рвать жилы и надрывать задницу. Именно этим все и измеряется. Все остальное – просто чертовы отмазки и отговорки. Впрочем, схватки продолжались. Как уже сказано, сейчас остались самые сильные. В очередной раз вышел Крабов. Как всегда, улыбался. Черт, этот парень похож на американцев. Белозубый и вежливый. Из-за этого его считали слабым. У нас ведь так принято. Если чересчур много извиняешься, значит слабак. Впрочем, в СССР не совсем так. Люди сейчас и вправду вежливые, любезные и тактичные. Улыбаются искренне. Если что не так, говорят в лицо. Считают, что все проблемы надо обсуждать в коллективе. Если попросить о помощи, то обязательно помогут. Даже если и не просить, то помогут. Все непременно увидят, что у тебя что-то не так, обязательно подойдут и протянут руку. Как говорится, все за одного и один за всех. Вот почему СССР такая мощная махина. В то же время идеализировать не хочу. Разные люди попадаются. Есть откровенные эгоисты, которым все по барабану. Своя хата с краю. Но что главное, сейчас такое принято осуждать. Эгоизм не в цене, как в 21 веке. Фраза «это твои проблемы» здесь почти никогда не звучит. Так что, Крабов со своей милой улыбкой, вполне приходился ко двору. Никто не ожидал, что этот вежливый мальчик на ковре превращается в монстра. Я бы посоветовал ему надевать очки, чтобы еще больше вводить людей в заблуждение. Но, как я понял, Краб и в самом деле такой, вежливый и хороший, безобидный и спокойный, талантливый во всем, редкий самородок. Так что, он не будет таскать очки, чтобы обманывать соперников. Это только такая скотина, как я, способен на такое. А что, может и вправду так сделать, взять на вооружение тактику краба? Как и ожидалось, наш приятель легко одолел соперника, ему уже пора участвовать в высшей лиге. Просто человек сам не хочет, чем и приводит Степаныча в бешенство. Но после краба прозвучала другая фамилия, гораздо более интересная. На ковер вызвали Харитонова. Глава 6. Восьмилапый паук. Фамилия Харитонова, однако, прозвучала не вместе с моей, а с каким-то типом, которого звали Мурахов, из другой секции, не из нашей. Ну что же, значит, это удобная возможность, чтобы посмотреть бой одного из самых любопытных противников. Понять, что у Хари там за секретный прием, с помощью которого можно завалить соперника, незаметно сломать конечность. Поединок проходил на другом ковре, самом дальнем от меня. Я встал и отправился туда, поближе к событиям. Это что, Харя там будет выступать? Рядом появился Борька. Он назирался, пытаясь понять, где будет происходить схватка. Ты тоже пойдешь смотреть? Пошли вместе. Мы прошли сквозь группы других участников турнира. Они стояли возле ковра, тоже следили за схватками. Некоторые не обращали на нас внимания, другие с интересом оглядывали, с ног до головы. По ходу дела я заметил Бычкова, растирающего покрасневшее ухо. Он стоял рядом с трибуной. Рядом на ступеньке сидел тренер. Ну, как ты думаешь, он опять сломает что-нибудь? Борька пробивался первым, оглянулся на меня. Харя, я имею в виду, я покачал головой. Какой там, я же уже решил для себя. Этот парень просто умело играет на страхах людей. Никого не калечит, не убивает. Может, было пару инцидентов, но это в далеком прошлом, а память осталась. Так что, на самом деле, я просто хотел разоблачить соперника. Посмотрим на его шоу. Мы подошли к краю ковра. Поглядеть на выступление Хари собралась толпа народу. Гораздо больше, чем на других коврах. В основном, тоже борцы. Видимо, наш колдун уже получил известность в определенных кругах. Нам повезло, удалось встать спереди. Вернее, пришлось присесть на корточки. Люди вокруг собрались так плотно, что загородили обзор для зрителей с трибун, с первых рядов. Так что подошли помощники организаторов и попросили присесть. Кто уселся на корточки, а кто прямо на пол, без церемоний. Ну вот, теперь мы готовы к шоу. Схватка тем временем уже началась. Сегодня паук затаился в углу, никак не хотел выходить оттуда. Назар не беспокоился, помнил, что уже так случалось. Потом паук все равно выйдет, в самый подходящий момент, поймает жертву. Он поздно начал заниматься самбо, с 15 лет, в 9 классе. Почему? А потому что его отметелил борец Карпицкий из 8-го. До этого Харитонов не знал, что этот добродушный толстячок такой грозный. Они столкнулись случайно. На перемене Назар боролся с одноклассником Славкой. Тот единственный из всех в классе дружил с Назаром. Остальные опасались. Почему-то не хотели общаться с молчаливым и серьезным подростком. Сторонились его. И правильно делали. Назара интересовали темные стороны человеческой психики. Он с детства изучал отрицательных героев книг и фильмов. Они казались ему интереснее, чем положительные, более живые. Мальчик справедливо считал, что злодеи гениальны. Они противостоят обществу и другим людям. У них гораздо больше сил, чем у любого другого человека, у обычного человека. Поэтому с 10 лет Назар начал им подражать. Начиналось все вполне невинно. Лягушки, пойманные в пруду садки. Он надувал их через соломинку, воткнутую в задний проход, и отправлял плавать по воде. Наблюдал за беспомощными попытками нырнуть, но не смеялся. Препарировал мышей на уроках по биологии. С удовольствием смотрел, как жизнь угасает в крошечных глазках-бусинках. Тоже не улыбался. Потом услышал, как соседка по площадке в разговоре с матерью ругает кошку за то, что та принесла котят. В очередной раз пригрозила утопить. Почему бы не помочь женщине? На следующий день после школы постучался к соседке. «Тетя Люба, давайте я помогу вам», – предложил он, когда соседка открыла дверь. «Раздам котят, у меня есть друзья, которым нужно». Соседка с радостью согласилась. Назар собрал 4 пушистых комочка в коробку, унес на пруд, положил в мешок, привязал железку и отплыл на пустой лодке дяди Саши, местного сторожа, на середину пруда. Котята попискивали в мешке. Харитонов бросил его в воду. Из воды поднялись пузыри. Больше ничего. Когда Назар приплыл обратно, появился лодочник. Спросил, какого черта он брал лодку без разрешения. «Я проводил эксперимент», — ответил мальчик. «По биологии. Дядя Саша поворчал немного, сказал, чтобы больше не брал лодку без спроса. И вот на перемене, повзрослевший Назар боролся со Славкой, толкнул проходившего мимо Карпицкого. Тот внешне совсем не походил на борца, толстенький, коротко рукий, с большой круглой головой. Поэтому на него не обратили внимания, хотя от толчка у Карпицкого Юры выпали тетради из руки. Назар еще и наступил на нее, намеренно, потому что видел, где валяется бумажка. «Эй, осторожнее, скоты!» – возмутился Карпицкий. «Ты специально наступил». Слово за слово, они сцепились. Пошли разбираться за школу. Прямо сейчас. Назар не думал, что Карпицкий доставит проблемы, но ошибался. Он сам не понял, как очутился на асфальте. Юра схватил его и бросил через бедро. «Больно, чертовски больно. Весь бок горел огнем. Еще раз полезешь ко мне, руки сломаю», – пригрозил Карпицкий. Как так получилось? Харитонов не привык проигрывать. Наоборот, всегда разбирался в причинах. Очень скоро он узнал, что противник оказался спортсменом. Занимается борьбой и дзюдо еще с 10 лет. Подумал немного и пошел в секцию самбо. Сначала не получалось, а потом результаты пошли в гору. Тренер не мог нарадоваться на новичка. Считал, что тот восходящая звезда, будущий чемпион. С охотой посвящал Харитонова в тонкости борьбы. В 10 классе Харитонов еще 3 раза дрался с Карпицким. Каждый раз тому все труднее удавалось одолеть Назара. А на 3-й раз Харя выиграл. Он использовал интересную технику. Читал до этого в библиотеке про индейцев. В частности, про шаманов. Ему показалась интересной ежегодная церемония пляски солнца. Она проходила почти у всех племен. Кровавый ритуал, по легенде, дающий участнику сверхъестественные силы. Индейцы находился в лесу дерева жизни. Срубали его, очищали от сучьев, относили в круг для церемонии, где-нибудь на поляне. Пляска начиналась на рассвете. Участники смотрели на восход солнца. Те, кто приносил себя в жертву, готовились морально. Они посвящали себя великому духу. Вокруг дерева жизни размещали черепа бизонов. К столбу привязывали ремни из сыромятной кожи. Танцоры делали надрезы на груди. В них вставляли косточки. Привязывали к ремням. Во время танца рыбками тянулись назад. Рвали кожу и мышцы, чтобы косточки оторвались. После того, как человек освобождался, он считался прошедшим пляску. Получал высшие могущества. Например, получал силу медведя, или хитрость койота, или зоркость орла. Почему бы не провести такой эксперимент? Харитонов недолго думал. На мысль провести ритуал его натолкнула заметка в районной газете. Там сообщалось, что во время работ для расширения железнодорожных путей на месте Сукино болото, рабочие обнаружили множество костей и черепов животных. Оказывается, в царские времена здесь была скотобойня, одна из самых больших в Европе. С тех пор осталось много костей. Поэтому Назар отправился за находками, быстро нашел стройку, собрал свиные и овечьи черепа, потом отправился в Подмосковье, в леса. Время как раз конец весны, начало мая, он нашел подходящее дерево, у индейцев это сосны или секвойи. Назар ограничился сосной, рубить не стал, просто огородил камнями, положил бараньи и свиные головы, вернулся ночью, когда все спали. Для этого пришлось сказать дома матери, что он пошел готовиться к госэкзаменам, со Славкой. Мать у него работала на стройке, штукатур, отец ушел от семьи, еще когда Назар был младенцем. После работы мать приходила и спала целыми днями, часто выпивала, за мальчиком не смотрела, хотя умудрялась ходить в школу на собрания, чтобы не обвинили в пренебрежении родительскими обязанностями. Поэтому Назар давно уже предоставлен сам себе. Резать себя оказалось трудным занятием. Он истек кровью, но срезал с рук и груди несколько кусочков кожи. Затем начал танцевать, крутил туловищем и махал руками. Вокруг летели капли крови. Через час Назар упал ничком на землю. Потерял сознание от боли. Перед тем, как впасть в забытье, попросил великого духа, даровал силу и свирепость медведя. Очнулся на рассвете, с лучами восходящего солнца. Мальчик лежал обнаженный по пояс, на груди и руках потеки запекшейся крови. Он поднялся, чувствуя ужасную боль от порезов. Посмотрел на восходящее солнце. Он думал, что станет сильным, как богатырь. Попробовал поднять валун на краю поляны. Долго пыхтел, но не мог сдвинуть. Слишком тяжелый. Тогда Назар разозлился. Ничего не изменилось. Он зря потратил время и силы. Какой идиот. Надо же быть таким тупицей. Великого духа нет. Так же, как и Бога. Право учителя в школе и комсомольцы, приходившие читать лекцию об атеизме, Подросток начал пинать черепа, раскидал по поляне, потом ударил дерево жизни. Сосна затряслась, а потом Назар хотел пнуть дерево, но замер на месте. На нижней ветке между листьев дрожала паутинка. Лучи восходящего солнца серебрили нити. В углу, сжав лапы, сидел крупный черный паук. Назар был готов поклясться, вчера его не было. Появился за ночь. «Я даю тебе их всех», — в голове прозвучал незнакомый голос. «Паук будет в твоей голове помогать против врагов, пока не выйдет оттуда». Парнишка посмотрел вверх, и ему показалось, что он видит множество борцов в самбовках и других людей. Они падали вниз и не вставали. После пляски солнца Назар вернулся спокойный и умиротворенный. Он считал, что получил ответ на вопросы. С той поры во время схваток ему помогал восьмилапый паук, черный и мохнатый. Харитонов просто смотрел на соперника. Представлял, как огромный паук выскакивает из ниоткуда, будто бы облепляет противника, обматывает паутиной, мешает ему двигаться. Все бы ничего, можно считать за плод больного воображения, думать, что это сумасшествие. Тем более, что все вокруг осуждали мистику, высмеивали веру в духов и потусторонние явления, объясняли, что чудес не бывает, только случайности и совпадения. Вот только как объяснить, что противники Харитонова и вправду замедляли движение, спотыкались, путались и падали на ровном месте, как будто и вправду натыкались на невидимое препятствие. Некоторые ломали руку или ногу, как раз в том месте, где невидимый паук оплетал их нитью. Харитонов не удивлялся, наоборот, он сильно удивился бы, если бы его образ не сработал, но образ работал, очень даже хорошо, пугающе хорошо. Впервые паук проявил себя как раз тогда, в третьей схватке с Карпицким. Сначала Назар даже не понял, как это случилось. Они в очередной раз столкнулись на площадке между третьим и вторым этажами, во время школьной перемены. Карпицкий сам толкнул его, сзади, плечом. Назар чуть не упал, но удержался об стену. Повернулся, посмотрел на обидчика. Снова сцепились, договорились встретиться после уроков. «Ты не боишься?» — спросил тогда Славка, уже когда вернулись в класс. «Он же тебя опять отмутузит». Харитонов посмотрел на приятеля, покачал головой. Ему показалось, что гигантский черный паук сидит в углу школьной аудитории, ждет своего часа. Назар посмотрел на паука, и ему стало спокойно. «Пусть попробует», — сказал он. Во время драки случилось необычное. Таким Карпицкого еще не видели. Обычно ловкий и подвижный, в этот раз он как будто наелся мухоморов. Вялый и тусклый, один раз споткнулся на ровном месте, а под конец упал, сломал ногу. Харитонов с легкостью справился с ним. Он не улыбался, когда давний враг с криками катался в пыли. Просто стоял и смотрел, видел, как паук намотал еще больше паутины на сломанную ногу Карпицкого. С тех пор у него не было затруднений с противниками. Все схватки заканчивал досрочно. Мурахов казался достойным соперником. «Я же говорил, что остались самые сильные и опытные. Теперь все не так легко. Смотреть интересно. Это уже не новички выступали. Грубых ошибок не допускали. Участники действовали быстро и ловко. Высокий парень, на полголовы выше Хари. Крепкий и мускулистый, с широкими плечами. Уши сломаны, нос плоский, будто вдавлен в лицо». Харя пристально смотрел на противника, не отвлекался ни на что другое. Он стоял ко мне лицом, я его поэтому хорошо видел. Интересно, почему Харя время от времени смотрел вверх и в сторону, на угол потолка, чего он там забыл? Противники пожали друг другу руки. Харя по-прежнему буравил Мурахова взглядом, как сверлом. Свисток рефери, снова пошла жара. Мурахов рванул к сопернику. Видимо, он тоже не верил ни в какие глупые слухи. Решил показать всем, что Харя обычный человек, которого он сейчас раскатает по ковру, тонким слоем, какой там, я сам видел это, собственными глазами. Харитонов особо не двигался, все так же пристально рассматривал соперника, тот стремительно надвигался. Харя стоял в правосторонней стойке, он просто поднял правую ногу и выставил ее перед собой, поднял немного, но я уверен, что он не коснулся Мурахова, но тот вдруг споткнулся, наклонился и чуть не упал. Вовремя восстановил равновесие, ушел в сторону. Харя продолжал смотреть на противника, только повернулся к нему всем телом. Мурахов отскочил, выпрямился, потопал ногой. Что это с ним? Ушиб, что ли? На ровном месте? Такое бывает, я знаю. Иногда из-за торопливости можно ударить палец ноги о ковер и сломать его. Редко, но бывает. Неужели сейчас случилось как раз такое? Нет, вроде бы все в порядке. Мурахов еще постучал ногой, потер голень, опять отважно напал на Харю, подскочил и схватил за рукава куртки, тут же бухнулся на колени, повернулся к сопернику боком и спиной, хотел перебросить Харю через себя, стандартный прием, тем более, что Харя не особо сопротивлялся, странно, почему он стоит столбом, правда, стойка безукоризненная, видимо, непробиваемая. Я думаю, что Мурахов поторопился, надо было подождать, зачем он атаковал без подготовки, хотел перебросить через себя, но предварительно надо вывести из равновесия, нащупать центр противника. Сначала все шло хорошо, он рванул Харю на себя, все думали, что бросок пройдет удачно, но нет, уже в самом начале что-то случилось, Харя просто остановился над противником, такое впечатление, что у того кончились силы. Как будто ребенок пытался перебросить взрослого через себя. В итоге, бросок не прошел. Я так и не понял, почему вдруг Мурахов остановился, а Харя завис над соперником. Быстро наклонился и схватил его за спину. Набросился сверху, обхватил руками за шею и плечи. Ногами обвил бедра, будто паук напал на муху в паутине. Рванул в сторону, мощным броском. Чтобы удержаться, Мурахов застыл на четвереньках. Тогда Харя мгновенно прыгнул на колени сбоку. Схватил затылок соперника, другой рукой взялся за рукав, притянул затылок к себе, рукав потянул вниз, сильно и резко, потом вверх, тоже рывком. Бедолага Мурахов вынужден был перевернуться через плечо, опрокинулся на спину, упал, а Харя навалился сверху, зафиксировал удержание. Что интересно, Мурахов долго не дергался, сначала пытался высвободиться, но потом завис, уже не двигался. Пока свисток рефери не объявил о победе Хари, Борька толкнул меня в бок. «Что это такое? Черт подери! Ты видел? Он как баран на живодерне, даже не сопротивлялся». Я кивнул. «И вправду, надо пересмотреть мои взгляды на Харю. У него уникальная тактика. Я еще такого не видел. А ведь мне и самому скоро предстоит с ним бороться. Что делать? Может, посоветоваться со Степанычем и дядей Федором?» Я встал, отодвинул зрителей, аплодирующих Харе. Пошел обратно к нашим. Глава 7. Полуфинал. Степаныч разговаривал с Пряхиным, когда я подошел к нему. Я остановился неподалеку, ожидая, когда они закончат, и глядя на борцов из других секций, схлестнувшихся сейчас на ковре. Одновременно до меня доносились обрывки разговора тренера и ученика. Ну как, разговора? Как всегда, Степаныч просто орал на ученика, а от того требовалось просто молчать и кивать, признавая свою ничтожность. Не знаю, возможно, в плане техники тренер наш обучал безукоризненно, но вот в плане мотивации слегка отставал, и это еще мягко сказано. «Двигайся, не стой на месте», донеслось до меня. Видимо, у Пряхина тоже возникли вопросы по тактике поединка, и он тоже пришел посоветоваться к тренеру. «Ты иногда застываешь на месте, как столб, а нужно двигаться, понимаешь, постоянно двигаться. Самбо это не борьба, это искусство движения». Возможно, что он прав, хотя я всегда рассматривал самбо как сугубо прикладной вид спорта, где исключено все лишнее, всякая отвлеченная философия и рассуждения, и остались только голые техники, с помощью которых можно победить любого противника. Ничего замудренного, лишь гениальное и простое, только хардкор. Пряхин кивал, как будто понимал, о чем идет речь. Честно говоря, он в последнее время слегка сдал позиции, ведет себя не совсем активно, борется без огонька. Что это с ним стряслось? Мне кажется, у парня какие-то внутренние проблемы, на работе или дома. Ладно, кажется, они тут долго еще будут шушукаться. Пойду-ка я к дяде Феде. Правда, ворчливого старика тоже тут нет. Куда-то подевался, как раз, когда он нужен. Я оглядел трибуны. Народу уже меньше, чем утром. Гораздо меньше. Если утром трибуны заполнили на 3/4, почти до самых верхних рядов, то сейчас едва дотягивали до половины. Большая часть народа свалила вместе с проигравшими участниками, чтобы пойти утешиться в другом месте. Тут ведь, помимо обычных зрителей, большинство – это родственники и друзья участников. Родители, братья, сестры, друзья со двора, одноклассники и одногруппники. Только мои не пришли, черт подери. Они слишком заняты, чтобы смотреть на мои успехи. Хотя они, строго говоря, не являются моей настоящей родней, но все равно хотелось бы, чтобы за меня тоже болели. Достаточно и капельки, если можно. Они даже не думают, что ты чего хотел, тоже поговорить, насчет Хари, что ли. Рядом очутился Степаныч, крепко хлопнул меня по плечу. Ну-ка, пошли поговорим вон туда, я пить хочу. Надо же, как он догадался. Видимо, не совсем такой неотесанный чурбан, как кажется. Мы отправились из зала наружу, тренер решил купить себе чего-то выпить. По пути Степаныч посмотрел на меня и ядовито заметил. «Ну что, обделался уже, небось, думаешь, что это за чудо такое, Харитонов?» «Не буду спорить, не хочу сказать, что прямо совсем уж испугался, но посоветоваться бы хотелось. Поэтому я кивнул. У него непонятная тактика. Я не хочу приплетать сюда мистику, потому что я советский человек и не верю во всякие домыслы и слухи, которые о нем ходят, но в последней схватке его противник вел себя очень странно. Я такое еще не видел. Сейчас я не кривил душой и говорил, что думал». Степаныч отодвинул плечом дверь, и мы вышли из вестибюля наружу. Теперь отправились к магазинчику. Снаружи ярко светило солнце, хотя дело уже постепенно шло к вечеру. Я тебе так скажу, тренер не стал заходить в магазинчик, остановился возле автомата с газировкой и сунул монетку в прорезь приемника. Дождался, пока стакан наполнится. Я и сам не могу понять, как он это проделывает. Вот, к примеру, наш суслик. Он вел себя так, будто у него рука сломана в трех местах. Действительно верил, что она сломана. Даже когда Оля сказала, что все в порядке, не мог поверить. Да, я и сам это видел. Подтверждаю на все сто. Как будто у него глаза зашорены, медленно проговорил я. Что-то такое я читал или видел по телевизору в прошлой жизни. Или мне кто-то рассказывал о психических техниках ведения боя. Или это внушение. Я не имею в виду пресловутый бесконтактный бой. Пусть остается на совести создателей. Нет, я думал совсем про другое. В прошлой жизни повидал всякого, в том числе не до конца понятного, и не стал бы отметать сходу всякие догадки вроде боевого транса или направленного внушения. В 21 веке медитации и аффирмации стали уже повседневностью, а сейчас они только набирают силу. Кроме того, механизм внушения тоже до конца не изучен. Даже в начале будущего столетия, может, наш лавкач Харя нашел какой-то способ использовать эти методы в свою пользу. Ты что, про бабкины заговоры из деревни говоришь? Степаныч одним махом выпил стакан, взял еще и дождался, пока шипящая струя заполнит его. Ты бы еще про колдунов и ведьм сказал. Я думаю, что вы все, как бабы, обосрались. Хватит уже зудить про его волшебные способности. Тут все гораздо проще. Он пару раз кого-то смог победить таким образом. Потом кто-то пустил слух про его невероятные умения. И вот пошло-поехало. Так что, просто возьмите себя в руки и боритесь, как положено. Отличная речь, чертовски мотивирующая. Степаныч в конце стукнул меня по плечу и добавил. Уж кто-кто, а насчет тебя я бы не подумал, волчара. Ты чего, тоже обосрался, что ли? Тогда снимай самбовку, иди в балет и крутись вокруг своей оси в обтягивающих штанишках, чтобы все вокруг глядели на твои прелести. Понял? Мда, вот и обсудил тактику. С одной стороны, Степаныч прав, что еще можно предъявить Харе? Одни только досужие домыслы. Слухи и разговоры к делу не подошьешь. Хотя, с другой стороны, я нутром чуял, что с этим парнем что-то не так. Чуял, а доказать не мог. Ладно, буду сам разбираться. К дяде Феде даже идти не хочу, тот еще больше меня засмеет. Поэтому я вернулся в зал вместе с тренером и начал смотреть, как краб готовится к выступлению. У него это уже полуфинал, так что, если выиграет, то может претендовать на первое место. Схватка уже началась, сейчас на ковре боролись только две пары. Третий круг пустовал. Краб уже стоял на ковре и смотрел на противника, улыбаясь, как будто увидел близкого друга. Они приветствовали друг друга, и рефери вытянул между ними руку. Затем свистнул и отошел назад, а борцы двинулись друг на друга. Почти сразу же противник краба атаковал, присев на одну ногу и пытаясь схватить нашего борца за выставленное вперед левое колено. Ну да, это было бы слишком легко. Надо признать, самоуверенности сопернику не занимать. Я бы с крабом такое не устраивал, слишком уж он больно и сильно наказывал за такое. Но, видимо, противнику краба попался достаточно опытный, чтобы позволить себе безнаказанно так атаковать. И, видимо, он хорошо изучил нашего борца. Краб убрал ногу и пытался схватить наглеца, но тот быстро ушел в сторону и тут же вскочил на ноги. Хм, однако сделал он это довольно ловко. Молодец, ничего не скажешь. Вывернулся, стряхнул с себя руки краба и ушел к краю ковра. Рефери тут же дал сигнал. Противники вернулись в центр. Я думал, что дерзкий соперник опять будет атаковать, и не ошибся. Он тут же снова бросился в атаку, Вот только на этот раз уже не снизу, а сверху. Схватил за рукав куртки, чуть ниже локтя, второй рукой пытался схватить за воротник у шеи, но краба трудно удивить таким напором. Наш борец слегка отодвинулся в сторону, левое плечо убрал назад. Быстро обезопасить себя от угрозы полного захвата и, в свою очередь, схватил противника сам. Борцы стремительно перемещались по ковру, назад и немного в сторону. Между прочим, краб на этот раз отступал, выжидая удобного момента, чтобы схватить противника получше и применить прием. Обычно он всегда наступает, но в этот раз столкнулся чересчур с агрессивным соперником. Агрессивным и в то же время достаточно умелые, чтобы не поплатиться тут же за неудачно проведенную атаку. Нет, пока что противник все делал безупречно, не открывая в атаке слабых мест. Отступая, краб снова попытался провести бросок. Он рванул противника в сторону и на себя, стараясь вывести из равновесия. Ему почти удалось это, хотя противник держался изумительно стойко, сохраняя осанку. Но когда краб почти завалил его, они опять очутились на краю ковра, снова перешли границу и опять рефери засвистел. С одной стороны, в борьбе это вечная проблема, ситуация вне ковра, слегка раздражает поначалу, пока не привыкнешь, а вот потом уже не обращаешь внимания. Так что краб и его противник, плотный мускулистый парень среднего роста, коротко стриженный, спокойно вернулись в центр ковра, на ходу поправляя растрепанную одежду. Снова свисток. Я думал, что нахальный противник снова бросился в атаку, но теперь он, против ожидания, стоял на месте. Хм, интересно. Смена тактики прямо на ходу, на такое способны немногие борцы, только думающие и умеющие анализировать ход боя. Приспосабливаться к стилю соперника и сразу менять свой, по ходу дела. Краб на мгновение застыл на месте. Тоже удивился тому, что противник успокоился. Ну ладно, раз уж пошла такая жара, он двинулся навстречу, выставил руки и приготовился схватить противника. Тот не стал дожидаться и тоже подскочил навстречу, схватил за рукава и поднял их, одновременно толкая в сторону. Краб тоже схватил соперника за руки, чуть ниже локтей и рывком завел в сторону, вправо от себя, не давая противнику встать левой ногой на ковер. Одновременно попытался поймать его левую ногу своей правой ногой, голенью, зацепом изнутри. В то же мгновение он повернулся вправо, как можно резче и почти на 180 градусов, рванул руками вправо и вниз. Чтобы бросить противника, надо толкнуть его в направлении, противоположному исходному его положению. Желательно бы схватить его под левую руку под мышку, но краб не дотянулся. Из-за того, что противник держал спину прямой и не наклоненной, получилось как раз наоборот. Прием не получился, краб тут же перешел на другой бросок, хотел толкнуть противника вперед. Но, к сожалению, сам он тоже в это время очутился с поднятой вверх ногой. А как еще сделать зацеп, как не поднять свою ногу? И его противник тут же воспользовался этим, не теряя времени. В самбо часто так бывает, что за доли секунды ты можешь превратиться из охотника в дичь. Руки он также держал на локтях краба. Левый он схватил куртку под правым локтем нашего борца, а правый сгреб воротник его самбовки у него на груди. Шагнул влево, поставив ногу рядом с носком краба и зацепил голенью другой ноги его под колено, только уже не изнутри, а снаружи. Рванул туловищем и руками вперед и бросил нашего борца на спину. Сам тоже слегка упал вперед, но при этом вытянул вперед колено и оперся на выставленную ногу. Я не верил своим глазам, видя, как непобедимый краб свалился на ковер. Не часто увидишь такое зрелище. Впрочем, свалить такого зверя это одно дело, а вот удержать это другое. Хотя очки краб и так потерял, само собой. Он упал на маты на бок, тут же вскочил, как Ванька встанька и перевернулся на бок. Противник навалился на него сверху и попытался удержать, но не смог. Краб тут же оттолкнул его и почти вскочил на ноги. Между ними завязалась небольшая схватка, уже в партере. Соперник пытался вывести дело на рычаг локтя, но краб не давался. Его так легко на излом не возьмешь. Рефери увидел, что удержание не удалось и снова подал сигнал. Противники прекратили борьбу, встали и снова вернулись в центр ковра. Краб снова улыбнулся, ничуть не обескураженный неудачей. Я никак не мог понять, он что, и вправду такой, позитивный и радостный, которому плевать на поражение, чуть ли не обретший нирвану коммунистический гений. За бросок его противник уже получил 4 балла, но схватка еще не закончилась. В конце концов, у краба есть повод улыбаться. Всегда есть шанс выиграть схватку. Даже сейчас, когда он серьезно проигрывает по очкам. Я видел и не такие подъемы. На ровном месте. Невероятные победы. Когда, казалось бы, все уже пропало. Так что, сейчас крабу надо двигаться и работать изо всех сил. Что он и сделал. Почти сразу же пошел на противника. Они находились в правой стойке. Стандартной стойке, привычной для всех борцов. Краб быстро метнул руки вперед, пытаясь схватить противника за руки. Тот отошел, не давал взять руки, не давал их схватить. Тогда краб придвинулся ближе, атаковал. Левой рукой схватил правый локоть соперника, такого вдруг ставшего скромным и осторожным соперника. Правый краб успел схватить его над правой ключицей. Придвинулся ближе, шагнул на соперника, развернул носок левой ноги. Поместил ее рядом с правой ступней врага. Потом хоба, быстро занес согнутую правую ногу влево. Подкосил ею, как косой, пытался срубить противника задней подножкой. Для этого он поставил правую ногу на всю ступню, сзади правой ноги противника, чтобы его колено сзади подбило колено соперника. Тяжесть тела оставил на согнутой в колене правой ноге, рванул руками противника влево и вниз, через свою ногу, к своему левому носку. Вот только подножка не получилась. Тяжесть тела не надо было оставить на правой ноге, надо было перенести на левую, и не сгибать правую. Так что подножки не получилось. Противник устоял, и даже не просто устоял, а контратаковал. Он шагнул правой ногой вперед, к крабу, левую ногу убрал назад, расширил стойку. На мгновение уперся руками и туловищем в краба, потом шагнул левой в сторону, а правую ногу быстро занес вперед и чуть влево. Краб также быстро пытался уйти, он отставил правую ногу назад, но противник уже крепко держал его руками. Правой над ключицей, левой под правым локтем краба. Почти симметричное положение по сравнению с первоначальной атакой нашего борца. Краба он все так же держал, чуть оттянув назад и в сторону. Заставил все так же держать вес тела на правой ноге. Затем шагнул левой сильно вперед. Развернул носок наружу. Потом быстро занес правой влево и махнул назад. Одновременно подбил краба в подколенный сгиб. Рванул руками влево и вниз. Очень сильно. Это бросок отхватом. Получился просто отлично. Краб снова рухнул на ковер, опять на бок, рядом охнул Звеньев. Я и не заметил, как он тут очутился. «Ты смотри, что творится», – пробормотал здоровяк. Он сложил руки на груди. Куртка вздымалась от взволнованного дыхания. Он завалил краба. Думал, никогда не увижу такого. Ну вот, все случается в первый раз. Краб опять успел уйти от удержания. Для этого у него достаточно опыта. Но вот от поражения уйти не смог. Они сражались еще минуту. Времени в обрез. Краб уже не пытался атаковать без подготовки. Пытался схватить за руки противника, но тот не давался. Какой хитрый. Понимал, что время на его стороне. Тренер тоже кричал с другого конца ковра. Не спеши, не спеши, не дергайся. Но противник краба и так не собирался терять преимущество. Он теперь только оборонялся. Причем делал этого грамотно. Наш борец атаковал осторожно. Понял наконец, что может вчистую проиграть бой. Например, болевым. Если сделает сейчас роковую ошибку, а он их уже сделал за этот поединок немало, и не хотел усугублять свое положение новыми. Так что, когда время закончилось, все было ясно. Рефери поднял руку противника. Звеньев рядом сидел с открытым ртом. Он проиграл. Ошеломленно пробормотал он, качая головой. Краб проиграл. Как такое возможно? Я не верю своим глазам. Да, я тоже не верил. Но пришлось. В конце концов, краб не полубог. Ему тоже свойственно ошибаться. Все мы люди. Правда, он не выглядел огорченным. Наоборот, как всегда улыбался. Как будто это он выиграл. Пока он сходил с ковра, Звеньев хлопнул меня по спине. «Сильно, черт подери, очень сильно. Один ты у нас остался», — сказал он. «Давай, сделай это, возьми первое место». Легко сказать, тем более, моя фамилия, наконец, прозвучала. Волков и Харитонов. На ковер. Глава 8. Победа над зверем. Стоп, это какая-то ошибка. Почему это я вдруг должен бороться с Харитоновым? Мы ведь еще не боролись с неким Верлиновым, тоже претендентом на первое место, участником секции Института народного хозяйства. Я огляделся в поисках тренера, но увидел рядом только Звеньева. Здоровяк смотрел на меня, как на обреченного, того, кого уводит на казнь через повешение, или через отрубание головы, как минимум. Говорят, этот Харитонов совсем зверь какой-то, заметил здоровяк, горой возвышаясь сбоку. Руки и ноги ломает, кусает, головы пробивает. Как его только до финала допустили. Ты точно с ним справишься, волк, спасибо, очень мотивирует. Я поднялся и проворчал: «Нет, я просто выхожу на ковер, чтобы он оторвал мне голову, так что наслаждайся зрелищем». Отправился к организаторам, чтобы выяснить, что тут творится и куда подевался Верлинов. Зрителей совсем мало, но зато это самые стойкие фанаты, которые хотят выяснить, кто выиграет турнир. Многие сидели с бутылками лимонада в руках. Я подошел к столику судей. Рядом стоял один из организаторов, мужчина в коричневом костюме, одетый так, даже несмотря на жару в зале. Он вопросительно посмотрел на меня. «Волков, ты почему не выходишь? Мы тебя объявили уже». Я посмотрел на ковер. Харитонов еще тоже не появился, я его не видел. «А где Верлинов? Мы же с ним должны бороться». Мужчина пристально смотрел на меня. У него большой прямой нос. Он слегка пошмыгивал им. Верлинов растянул руку в последнем поединке и сломал ребро. По рекомендации врача он дальше не сможет участвовать в соревнованиях. Так что, теперь тебе сразу достался Харитонов. Или ты тоже хочешь заявить о недомогании? Он сузил глаза и слегка ухмыльнулся. Видимо, думал, что я тоже испугался бороться с Хари. Нет, все отлично, я покачал головой. Тогда я пошел. Повернулся и увидел Степаныча. Он стоял, поджав губы, и глядел на организаторов. Тоже пришел разбираться и услышал, что случилось с Верлиновым. Но теперь понял, что спорить бесполезно. Тогда тренер отвел меня в сторону и показал на Харитонова, как раз выходящего на ковер. «Надеюсь, ты уже успокоился и выбросил из башки все дурацкие домыслы насчет этого парня. Он обычный человек, а все, что происходило с другими, это просто совпадение. Правильно? Ну вот, он тоже туда же. Как же меня все это достало? Стоило мне заинтересоваться противником, как меня уже записали в трусишки. Но нервничать я не стал». Постарался успокоиться и кивнул. Сосредоточился на предстоящем поединке. «Правильно, Олег Степанович, это все совпадения, дурацкие совпадения». Тренер похлопал меня по спине и указал на ковер. «Тогда сделай все, что можешь, и даже больше. Ты сможешь его побороть. Понял? Ну, спасибо на этом». Не ожидал такого от Степаныча. Я посмотрел на тренера с искренней благодарностью. Пожал руку. «Понял. Спасибо». И отправился на ковер. Харитонов уже стоял на дальней стороне круга и по привычке смотрел на меня, на своего противника, сверлил меня взглядом. Я вышел на маты, чувствуя их твердую поверхность под борцовками. Странное ощущение. Взгляд Харитонова будто сгустился вокруг меня. Он как будто материализовал вокруг меня плотный туман, густой, как студень. Что это значит? Я тряхнул головой, пытаясь отогнать странные ощущения. Опять самовнушение, дурацкие мысли после слухов о Харе. С этим надо бороться, нельзя поддаваться. Мы подошли ближе, повинуясь сигналу рефери. Встали друг против друга, пожали руки. У Хари крепкое рукопожатие, он вцепился в мою ладонь обеими руками, долго тряс и все так же пристально смотрел в глаза. Какие у него черные зрачки, однако, в то же время не скажу, что он смотрел именно на меня. Иногда мне казалось, что он смотрит сквозь меня, как будто бы застыл взглядом в одной точке, а периферийным зрением наблюдает за тем, что происходит вокруг. Мы разошлись в стороны и вскоре раздался свист. Вот теперь можно двигаться. Я пошел вперед, а Харя стоял на месте, опустив голову и буравя мне взглядом. Потом слегка шевельнул ногой, и я ощутил, словно под ногами у меня запуталась веревка. Что это за чертовщина такая? Я слегка запнулся, но не остановился и подошел еще ближе. Быстро вытянул руки вперед, стараясь схватить Харю за руки. Он все так же стоял на месте, потом слегка шевельнулся и ушел в сторону. Я пытался следовать за ним, но не успел. Никак не успел. Чуть не споткнулся. Ощущение веревки под ногами все не уходило. Я даже мельком посмотрел вниз, но, разумеется, ничего не увидел. Опять быстро, чтобы не опоздать, рванул к Харе. Тот все так же стоял неподвижно на месте, спокойный и уверенный в себе. Я опять пытался схватить его за руки, но Харя снова ушел в сторону. Молниеносно, я даже не успел понять, как он это сделал. Только что был тут, а сейчас вдруг оказался в полуметре слева. Одновременно тоже схватил меня за руки и рванул на себя. К счастью, я как раз тоже выставил правую ногу вперед и сумел удержаться. Тогда Харя наклонился и схватил меня за ногу, под колено и тут же выпрямился, стараясь вывести меня из равновесия.